физический и другие центр мозги. У человека существует 5 центр мозгов. Это физический мозг, хорошо известный человеку, спинной мозг, тоже относящийся к физическому плану, и 3, относящихся к тонким конструкциям и невидимых для человека. К последним относятся центр мозг или импульсное кольцо, центр мозг пола и центр мозг крови. Кроме того, каждая тонкая оболочка тоже обладает своим центром мозгом, то есть определенной тонкоматериальной конструкцией, осуществляющей управление конкретной оболочкой. Немного о физическом и тонком мозге. Что нового известно о физическом мозге? Создавая форму представителя 5-й расы, высшие создатели рассчитывали ее функции на работу с диапазоном энергий, соответствующих определенному уровню развития человечества. Исходя из замыслов высших, головной мозг проектировался из расчета 100% его использования с включением полного объема клеток к концу 6-й расы, то есть 4000 году нашей эры. Данная конструкция должна была использоваться несколькими цивилизациями. В нее постоянно вводились определенные усовершенствования. Однако, ввиду отставания человечества в развитии, оно не смогло набрать нужных темпов прогрессирования и полноценно использовать данный аппарат. К концу 2000 года люди должны были использовать свой мозг на 50%, а они использовали его только на 3-6% в основной своей массе. И только отдельные представители 5-й расы развили свой мыслительный аппарат до 10%. Напомним некоторые его функции. В основном это рефлекторные и проводящие функции. Но если говорить более конкретно, то головной мозг осуществляет контроль за координацией действий человека. В нем находятся центры зрения, слуха, речи, обонятельные и вкусовые зоны, двигательные центры. В подкорковых областях полушарий большого мозга находятся центры, связанные с эмоциями и чувствами человека, памятью. В новую кору головного мозга поступает информация об окружающем мире. Физический мозг улавливает энергию чувств и эмоций. Работая с нервной системой, он помогает личности ориентироваться в окружающей среде. Головной мозг руководит работой спинного мозга, солнечного сплетения и самих органов в процессах переброски ими энергии. Спинной мозг участвует в передаче энергии физического плана от органов. Он служит для группировки определенным образом всех энергий, идущих от органов, и работает напрямую с солнечным сплетением. Солнечное сплетение – это накопитель и транслятор энергий. Происходит передача энергии от энергонакопителя солнечного сплетения в спинной мозг через органы. Передача идет только через органы. Внутри тела осуществляется круговорот энергии. Но передача ее начинается с импульсов головного мозга, осуществляющего общее руководство данного процесса. Головной мозг контролирует эту энергопередачу. Он связан далее с импульсным кольцом и небесным учителем данного человека. А именно учитель следит за энергообменом с тонкого плана. Учитель подает первичную энергию своему ученику для процесса мышления, посылает идеи в форме импульсов. И далее происходит перераспределение этой энергии через сложную систему взаимосвязей физического и тонких тел. Здесь участвуют тонкие оболочки, так что полная схема процесса мышления выходит за границы материального тела. Головной мозг разделен на два полушария – левое и правое. Левое полушарие предназначено в основном для сбора и обработки информации, которую человек получает на Земле при своей жизни. Здесь же находится центр, который позволяет определителю следить за состоянием физического тела и появлением отклонений в здоровье. А в другой части полушария содержится информация из прошлых жизней и информация, которая поступает ему от определителя. Материальный мозг обладает физической кратковременной памятью и тонкой длительной, распространяющейся на все его реинкарнации. Через правое полушарие осуществляется информационная связь человека с космосом. Если бы интеллект человека достиг к 2000 году нужной высшим ступени развития, то частично память прошлых жизней была бы ему открыта для определенной работы с ней в целях прогрессирования души. Индивид имел бы возможность сравнивать прошлое с настоящим, анализировать его. Но человек не научился пользоваться памятью прошлых воплощений. Еще 400 лет тому назад высшие заметили, что у людей преимущественное развитие получило левое полушарие, а правое бездействует или используется очень незначительно, хотя они должны были развиваться синхронно. Поэтому высшие решили попробовать задействовать как можно активнее и правое полушарие, то есть поменять обычную правостороннюю ориентацию человека на левостороннюю. С этой целью подключение ряда экспериментальных людей стали производить в обратном порядке к правому полушарию, делая рабочей левую руку. Отсюда в 20 веке появилось много левшей. Ведущей стала левая рука. А это стало влиять на работу правого полушария. Левши разрабатывают правую часть физического мозга и одновременно нарабатывают для себя определенные качества. Таким способом высшие исследуют, как левосторонние действия способны повлиять на развитие правого полушария, на какой процент удастся повысить его работоспособность. Исследования продолжаются. Если эксперимент удастся, в целях ускорения совершенствования человека, они сделают рабочими оба полушария с помощью специальных программ. А человек сможет работать в одинаковой степени как правой рукой, так и левой. Но именно так и должно было быть при успешном прогрессировании человечества. И если бы оно не отстало так значительно в развитии, то у него в одинаковой степени должны были бы быть задействованы оба полушария. Высшие уделяют внимание активизации правого полушария, так как оно влияет на развитие в человеческой душе некоторых качеств. Поэтому то, что оно слабо работает, негативно влияет на совершенствование души. Несмотря на то, что головной мозг ведает почти всеми функциями материальной оболочки, он не является тем единственным аппаратом, который позволяет человеку мыслить и принимать решения. В истории были случаи, когда люди жили без материального мозга и были способны вести обычное бытовое существование. И только после их смерти, после вскрытия, было обнаружено полное отсутствие в черепной коробке больших и малых полушарий физического мозга. У таких людей Роль главного мозга выполнял астральный центр мозга, находящийся в астральной оболочке. Естественно, конструкция его совершенно не походит на устройство вашего физического мозга. Но название «мозг» мы сохраняем как наименование центрального органа, управляющего всем прочим. Современный человек тоже может использовать астральный мозг для повышения собственной интеллектуальной деятельности. Астральный мозг мыслит более объемно, чем физический. Он развит особенно хорошо у людей с какими-нибудь способностями или талантами. У интеллектуалов больше развит ментальный мозг, находящийся в следующей ментальной оболочке. Преимущества в мышлении получают люди, вовлекающие в интеллектуальные процессы астральный или ментальный мозг. Но ментальный мозг стоит на порядок выше астрального. Ментальный развит у философов, политиков, ученых, а астральный у артистов, художников, музыкантов. Чем тоньше тело, тем выше его работоспособность. И, конечно, мозг любого тонкого тела человека совершенно не напоминает по форме мозг физического тела. Мозг – это некоторая энергетическая конструкция, занимающая небольшой объем и способная выполнять мыслительные операции. У каждой оболочки, то есть тонкого тела, она носит временные функции. И после сбрасывания этих оболочек душой, данные конструкции прекращают свое существование как самостоятельные единицы и подвергаются демонтажу. То есть любой мозг временных оболочек, иначе его можно назвать устройство, призванное мыслить, существует тоже временно, как и сами тонкие тела. Они работают воедино, пока личность жива. После смерти идет последовательное включение в работу мозга той оболочки, в которой пребывает на данный момент душа. Если у души сбрасывается эфирная оболочка или при ее кратковременном существовании, в работу включается астральный мозг. Если сбрасывается астральная, включается ментальный мозг и так далее. У людей, у которых очень развито ментальное мышление, философы, ученые, изобретатели и прочие, после сбрасывания физической оболочки может сразу включиться в работу ментальная блокировка. Но у низких индивидов этот центр остается неразвитым и не включается в работу после их смерти. Поэтому они не могут понять, что происходит с ними после вылета души из материальной оболочки. Однако, разработка астрального и ментального центра мозгов позволяет человеку еще при жизни, при астральных полетах души, проникать в тонкие миры и получать оттуда новую информацию об этих планах. Пока современный человек способен развить только эти три мозга за счет повышения интеллектуальной и творческой деятельности.